Оставаться долго в одном месте очень опасно, сегодняшнее происшествие тому подтверждение. Саргил поспешил затеряться в густонаселенной столице, ведь по следу, вероятно, отправятся следопыты искаженных. У них с магом давние счеты по поводу черного гримура, украденного с Дарана. Демоны, не единственные желающие поймать или уничтожить неуловимого мага, ему удается оставаться живым благодаря осторожности. Стоит расслабиться хоть ненадолго, и ты станешь кормом для червей. Никчемные уроды, безмозглые косорукие увольни, наступающие на собственные гениталии, не смогли схватить какого-то истощенного мага. Он вас раскидал словно кучу дров. Хаоситский колдун не уставал поливать ругательствами начинающих членов секты. Среди них были как и простые горожане, так и представители знатных сословий, но все они одинаково боялись гнева господина. Опустив глаза в пол, культисты с рабской покорностью готовились принять наказание. Но он обладал недюжинной силой и проворством. Попытался оправдаться мужчина в богатой одежде. «Стоит троих, а то и четверых из нас. Меня не волнуют ваши жалкие отговорки». Павший на темную сторону вельможа загорелся зеленым пламенем, оно мгновенно охватило все тело и одежду. Испытывая страшную боль, человек начал истошно кричать и метаться по залу, в надежде сбить магический огонь. Остальные присутствовавшие в зале сектанты, пребывая в тихом ужасе, лишь молча наблюдали за агонией брата по вере. Стоявшие чуть поодаль суккубы захихикали, для многих из них созерцание чужих мук доставляло извращенное удовольствие. Нанесение тяжких телесных повреждений никак не поможет поймать искомый объект, прокомментировал бесцветным голосом боевой робот землян. Приданный в помощь главе секты железный компаньон служил в качестве телохранителя, а чтобы не привлекать ненужное внимание, он постоянно носил длиннополый плащ с капюшоном. Ваши действия, Анапхем, являются контрпродуктивными и нелогичными. Стоило Хаоситу щелкнуть пальцами, как терзавшее вельможу пламя исчезло, обгоревшая кожа стала на глазах восстанавливаться. Сам сановник от болевого шока потерял сознание и не шевелился. Нелогичные и контрпродуктивные действия помогают держать этих, как у вас говорят, расп, дяев в подчинении. Обратился Анапхем к роботу на русском языке. Страх неплохо мотивирует, друг мой, и поверь, делаю я это не ради удовлетворения своих низменных страстей, оставь их низшим демонам. Устрашение неэффективно, в таком случае их лояльность будет под вопросом. А если найдется кто-то, кто предложит им больше, чем мы? Анапхем расхохотался в ответ. С каждым днем ходячая жестянка все больше напоминает живое существо. Земляне знают толк в технике, раз додумались сделать самообучающуюся машину. У них не осталось иного выхода, кроме служения хаосу. Либо служение нам, либо инквизиция зажарит на костре. Как видишь, выбор невелик. Пришел ответ на запрос. Удалось идентифицировать беглеца. Робот резко сменил тему. На него есть целое досье. Так быстро? На орбите планеты находится спутник связи с Квантово, механическим передатчиком. Связь с Землей поддерживается в режиме реального времени. Ладно, и кто же наш неуловимый силач? Информация засекречена, но его поиск – высший приоритет, силам Федерации приказано взять живым или мертвым. Ну, так не будем терять времени. Вперед за дело, город-то не маленький. ПЛА патрулируют воздушное пространство над столицей, вероятность того, что мы его найдем, равна 18,2%. Я сообщу, если объект попадет в поля зрения. Долгие часы Саргил петлял по трущобам столицы, преследуя единственную цель, как можно быстрее запутать следы и скрыться. Хаты наверняка отправили вдогонку своих лазутчиков. Но еще больше беспокоил робот в логове культистов, едва не застреливший мага из порохового оружия. Порождения стихии настолько тесно снюхались с землянами, что не брезгуют пользоваться их техническими достижениями. Побывав на Элитане и Дороне, Саргил воочию в этом убедился. Искаженные и земляне заключили не просто союзнический пакт, они строят совместную не имеющую аналогов культуру, умудряясь сочетать несочетаемые. Маг постоянно поглядывал на небо, выискивая взглядом летающие автоматоны Федерации. Неотличимые на расстоянии от крупных насекомых, они вполне способны при помощи своих электронных глаз опознать определенного человека в толпе. Поэтому Саргил нацепил на себя балахон с капюшоном мелкого прислужника Амуна, который был подловлен в подворотне, слегка побит и оставлен без денег и одежды. Ограбление в бедных районах столицы – обычное дело, местная стража даже не почешется расследовать такое незначительное преступление. После того, как Саргил убедился в отсутствии явного хвоста или слежки, взял курс к жилью старого знакомого, у кого можно укрыться от преследования на пару дней. Петляя по узким улочкам трущоб, маг почти на каждом шагу наталкивался на нищих, что в огромных количествах обитают тут. В основном кхулые люди, оказавшиеся на самом дне общества, хотя попадались и представители иных рас. Конечно, от голода, болезней умирает мало разумных существ. Все же гидания цивилизованный мир с развитой магией, но положение низов очень далеко от идеала. Федерация в этом плане ушла далеко вперед. Тем не менее, они с новой айкуменой одного дерева плоды, и те, и другие стремятся порабощать более слабых. Они – болезнь на теле мироздания. А болезни, как известно, следует своевременно лечить. Оказавшись на пороге нужного дома, Саргил постучал в покосившуюся дверь. В ответ донеслась серия отрывистых щелчков и противного бульканья. «Открывай, старый гнус!» Из-за приоткрытой двери показалось хрупкое насекомоподобное существо ростом едва ли выше человеческого плеча. Худенькое тельце на двух выгнутых в обратную сторону ногах, целиком покрытое темно-оранжевым хитиновым панцирем. Четыре верхние конечности – двое основных трехпалых руки и две второстепенные торчат из груди. На вытянутом черепе красовалась по бокам пара маленьких перламутровых глаз без зрачка, взглянув в которые многие из гуманоидов начинают ощущать себя неуютно. Представитель расы Эсируон озадаченно покосился на Саргила, затем снова что-то произнес на своем языке. «Настрой медальон, ты же знаешь, я твой треп плохо понимаю». Жук, покачав головой, потер рукой висящий на его шее медальон из адаманта. После проведенных манипуляций булькающий голос разумного насекомого стал звучать как скрипучий бас. «От кого на сей раз бегаешь? И я рад тебя видеть, Боб. Что касается моих дел, меньше знаешь, меньше проблем. Мне нужно пересидеть здесь 2 или 3 дня, пока не прекратят искать. Опять приключений на собственную душу нашел. Ладно, заходи. Я знал, что на тебя можно положиться. Надеюсь, у тебя на хвосте не инквизиция с небесной стражей сидят?» Боб вполне справедливо опасался неприятностей со стороны прихвостней наместника. «Если схватит, шансов избежать мучительной смерти крайне мало. С отступниками у новой айкумены разговор короткий». «Нет», — неохотно ответил Саргил. «С ними даже я не рискую связываться. Тебе не надоела эта борьба? Ты со своей местью так очень скоро в могилу отправишься. Удача рано или поздно перестанет благоволить. Поверь, у таких героев конец всегда один. Любишь же ты поворчать, Боб. Смотрю, эта привычка за последние циклы лишь усилилась. Наверное, стареешь, вон как панцирь потускнел. Ты же никак не можешь повзрослеть». Попытался задеть Саргила разумный жук. «Носишься по мирам, как ополоумевшая химера, вечно накликая на себя неприятности. Оставь, наконец, прошлое и живи настоящим. Ты не знаешь, что грядет», — мрачно сказал маг. «И что же грядет? Враг, какого еще ни мы не знали. Мой совет — беги с гиданией настолько далеко, насколько сумеешь. Здесь небезопасно, у них глаза и уши везде». Саргил был бы и рад подробно рассказать старому другу об армии разумных машин, о людях, одно присутствие которых уничтожает силу, и о примкнувших к ним демонах. Но, к сожалению, Боб, как и миллиарды других подданных айкумены, вряд ли сможет адекватно воспринять это. Небесные хозяева предпочитают держать паству в неведении относительно происходящего за пределами их уютных мирков. Конечно, рабы лживых псевдобогов знают, что у айкумены есть враги и даже активно участвуют в священных походах, но мало кому известна общая картина. «Ты замшелый параноик, Саргил, тебе везде мерещится слежка. Если я параноик, ответь мне, почему вдруг ваш луналикий наместник Амун практически перекрыл сообщение с остальными мирами? Почему каждый день на Гедонию прибывают тысячи легионеров, десятки таунгов, маскаданов, перебрасываются целые флоты кораблей? С кем айкумена собралась воевать? Такой концентрации сил не наблюдалось даже со времен завоевания Чиквашула, а ведь остатки Альянса Ил оказывали жестокое сопротивление. Даже архонты это признали. Близится третья рассветная война, пусть масштаб у нее не такой, зато более ожесточенной она будет. Я вижу ее приближение уже совсем скоро. Что ты видишь? Несколько вероятных вариантов, в любой из них не несет ничего хорошего. Поэтому повторяю снова, улепетывай с гидонии куда подальше, пока не поздно. Да куда я побегу, возмутился Боб. Простому народу нынче через порталы не пройти, легионеры и небесная стража никого не пропускают. Есть способ, интересно послушать. Значит, ты все же внемлешь моему совету? Я привык доверять друзьям, Даже таким отчаянным, как ты, есть по крайней три портала природного происхождения на этом материке, о которых вряд ли еще кто-то знает. Через них я легко путешествую между мирами, оставаясь незамеченным, надо только знать их расположение и уметь открывать. Тому и другому могу научить, если захочу, считая это платой за предоставленное убежище, потому что мы вряд ли еще увидимся когда-нибудь. 23 апреля. Элитания княжества Адвейр. Весь остаток недели после допроса Эмлериха пришлось продолжать играть роль туристов. Уедем из столицы княжества обратно вместе с остальными туристами, дабы не вызывать лишних подозрений. Альвы не слабо переполошились, узнав о гибели советника местного управителя. Его тело со следами пыток и прожженной дыркой в груди нашли в городской канализации 2 дня назад. Газеты выдвигали самые нелепые версии. Городская стража готова перевернуть город вверх дном в поисках убийц, однако не там ищут, никто даже не смотрит в сторону людей. Убийству приписывают политический мотив. Эмлерих успел нажить немало врагов. Мы со Звонаревым, убедившись в том, что находимся вне подозрения, решили немного расслабиться. Лейтенант пошел гулять по кабакам, дегустировать местные вина и девок. Я не возражал, порой нужно выпустить пар, с нашей то работой иначе нельзя. Человек он надежный, ничего лишнего не выболтает. Находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения, с нашими организмами трудно упиться до поросячьего визга. Я же решил провести заслуженный отпуск более культурным образом. От нечего делать составил компанию Гелли в посещении адвейрских достопримечательностей, чего тут хватало в избытке. Дворцы, храмы, превращенные в архитектурные памятники, музеи, альвы искренне гордились своей многовековой культурой, трепетно оберегали ее. За какие-то полвека они благодаря Федерации совершили резкий скачок из дремучего феодализма в эпоху информационных технологий и космических перелетов, причем все происходило достаточно спокойно. Большинство ситхи с воодушевлением восприняло новые перемены, а требовалось только под корень вырезать жреческую верхушку, из-за которой цивилизация Элитании пребывала в застое без малого 30 веков. Нам нет необходимости завоевывать каждый народ силой, мы делаем так, что они сами тянутся в состав Федерации, пусть это занимает годы и десятилетия. Занятная композиция. Что, опять уперся в планшет? С каким-то укором произнесла Гелла. Сегодня ее потянуло посетить творческий вечер в одном из ресторанов Адвейра, где ситхи демонстрировали свою поэзию, пели песни, баллады, играли музыку. Последние полчаса на сцене выступала молодая альвийка с инструментом вроде виолончели. Ее красивый голос почти завораживал. Сидящие за столами зрители из числа людей слушали остроухую певицу, раскрыв рты. Одно дело смотреть на их концерты по голо или телевизору, совсем другое видеть живое исполнение. Гелла не стала исключением, настроив звуковые сенсоры на максимальную чувствительность, она словно пыталась впитать звучащую мелодию. Мда, это далеко не тупой дрон, запрограммированный следовать строго заданным командам. Андроиды 301 серии имеют способность к саморазвитию. Мозг на основе искусственной нейронной сети позволяет синтетику со временем стать живым. Гелла это неоднократно подтверждала. Когда 3 года назад я принял новую А-301 в свою группу, она являлась по сути манекеном, оболочкой с зачатками самосознания. Только через полгода нашей совместной работы она, набравшись жизненного опыта, наконец, задала вопрос, обладаю ли я душой. С того момента Гелла официально перестала считаться неразумным тостером. Вот они последствия наступившей технологической сингулярности. Машины превратились в самодостаточную форму жизни, которой в принципе не нужен человек. Тем не менее сценарий с восстанием и пошел по совершенно неожиданному сценарию. Творение вместо устранения создателей решило направить их на путь истины. Система получилась человечнее многих людей. Наверное, оно и хорошо, что результат развития событий получился именно таким. Интересно, сколько бы мы топтались на одном месте при чутком руководстве какого-нибудь новоиспеченного царька. Без них жить гораздо лучше, никакой бюрократии, коррупции, закулисных интриг, наплевательского отношения к народу. Система работает с максимальной эффективностью, не забывая о людях и прочих. За это Афину и поддерживает 93% граждан. Миш, а разве тебе не интересно? В свое время я сполна успел наслушаться эльфийских песенок и стишков. Меня ими не удивить. Ситхи-мастера художественных аллегорий. Да, вот уж не знал. И о чем поет остроухая на сцене? О хрупкости жизни, что подобно цветку, она цветет и увядает. Природа вечна, но не мы, каждое мгновение жизни – каждый вздох. А чё не в рифму, это дословный перевод. Если хочешь, я попробую сделать русскую адаптацию. Без тени сомнения заявила Гелла. Мне нужно примерно 32 секунды. Остановись, дорогуша. Почему? Это был сарказм, вообще-то ирония. Поэтому у тебя так мало друзей. Друзей много не бывает. Это сложившаяся из-за совокупности отдельных факторов аксиома. Сколько раз я тебе повторял, будь проще, не надо сыпать умными словами на каждом шагу. Вот поэтому инфильтраторы из 301-х и получаются хреновые. Намекаешь на мою дефектность? Нет, милая моя, не намекаю. Я говорю про то, что с образным мышлением и чувством юмора у вас почти у всех натуральная беда. 24 апреля. Земля. Комсомольск, на Амуре, здание Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Новость о готовящемся вторжении для многих оказалась довольно неожиданной. Мнения разделились. Военные восприняли решение Центральной по-разному. Те, кто еще застал Рагнарёк или последнюю войну, не хотели повторения прошлого и призывали отказаться от участия в кампании. Более молодым офицерам, напротив, не терпелось испытать себя в деле. На закрытом совещании помимо людей присутствовал герой Тайри, представший перед командирами бригад и армии в виде транслируемой с дрона голограммы. Обмен информацией между хаоситами и землянами был важным элементом в успехе совместных сражений. Несмотря на колоссальные различия, обе цивилизации научились действовать как единое целое. Орда свирепых порождений стихии и армия машин готовились к новому завоевательному походу к иным мирам. Захват Инышелок – второстепенная задача, ждать сколь-нибудь серьезного отпора со стороны аборигенов не приходится. Из-за слишком жаркого климата более или менее нормальная жизнь там возможна лишь ближе к полюсам, где и сосредоточены основные центры цивилизации. Южный контролируют государство Альфаров. На северном обосновались представители расы Громрк. Обе культуры практически не поддерживают контактов между собой, вероятнее всего, на помощь друг другу они не придут в случае нашествия. Если, как ты говоришь, серьезного отпора ждать не стоит, зачем отправлять туда наши части? Демоны сами справятся, предположил генерал, лейтенант Шустов, командовавший 3-й и краткой мобильной армией, соединением постоянной готовности, предназначенным для ведения боевых действий главным образом за пределами земли и летании. По мне, так лучше нам отправиться на Афилоп. Специфика ТВД на Афилобе не позволит максимально эффективно использовать подразделения 3 армии, они заточены в первую очередь для проведения молниеносного блицкрига, а не для тяжелых позиционных боев. Вы не располагаете достаточным количеством тяжелого вооружения и артиллерии. Так что, Василий Вадимович, на сей раз предстоит сыграть на вторых ролях. Поддержите наступление хаатов на столице альвийских государств Южного полюса, города Тирнайте, Сулмалрела и Ильмуну. Задача как раз для ваших аэромобильных бригад. Ясно. Командующий армией без лишних возражений согласился, споры спорами, но системе, просчитавшей миллионы различных вариантов, было виднее. И еще одно. Как поступать с местным населением? Мы ими займемся. С предвкушением в голосе сказал Гнурт. Дополнительная жизненная эссенция сделает хаос сильнее, еще часть существ подвергнется трансформации и вольется в наши ряды. Чем больше смертных удастся взять живьем, тем лучше. Посему, прошу вас ограничить либо полностью исключить применение сверхмощного оружия. Высшему демону хаоса возразил глава СВР. Никаких гарантий, противник слишком непредсказуем. Вероятно, на Шелокхе получится обойтись без омп. Но на Афилобе использовать его придется со стопроцентной вероятностью. Неужели ты полагаешь, Гнурт, что мы будем в лоб штурмовать каждый Юлиерсум? Нет, мало, мальски серьезные очаги сопротивления будем равнять с землей, выжигать все под ноль. Арахниды готовы сражаться до последнего. К тому же не забывай, к ним на подмогу поспешат армады новой Айкумены, а это враг совершенно иного уровня. Я понимаю, однако и вы не забывайте, генерал, демонические легионы неисчислимы, мы быстро восстанавливаем свою численность, потеря миллионов не страшнее, как у вас говорят, булавочного укола. Основное бремя войны несем мы, людям остается только сидеть вдали от места боя и наблюдать за ситуацией глазами роботов. Численный перевес отнюдь не гарантирует победу. Армия новой Айкумены в качественном соотношении куда более серьезный противник, чем раньше. В некоторых аспектах, например в мобильности, они не просто не уступают ВС Федерации, но даже превосходят. Мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую у нас могут лишь модификанты, крупные надводные и космические корабли. Рядовой боец линейной пехоты Айкумены по боевым качествам не так уж сильно уступает нашему технопехотинцу и серьезно превосходит демонов, душителей, свежевателей, импов. Прочее пушечное мясо вообще не стоит упоминания. Так что для обеспечения превосходства на врагом не обойтись без омп. Демон недовольно прорычал. Включая ядерное оружие, на первых этапах будем лупить вуалью и кинетическими стержнями с орбиты. В случае вступления в игру высших будут наноситься атомные удары, но не стоит переживать. Поспешила успокоить Гнурда Центральная. Мы давно перешли на использование так называемых чистых термоядерных боеприпасов без использования плутониевого инициатора взрыва. При его применении не создается зон с долговременным радиоактивным заражением. Через трое суток местность становится абсолютно безопасной для зависимых от М, поля форм жизни, ХМ, приемлемо. Но все же постарайтесь сразу не уничтожать все населенные центры Афилоба. Нам нужен материал для жатвы. Особенно ценны королевы, матки Арсум. В противном случае вторжение окажется нецелесообразным и затраченные ресурсы будут потрачены впустую. Орбитальной бомбардировке мы подвергнем только самые защищенные ульи. По предварительным данным, таких целей на Афилобе всего 16, где сосредоточено от 20 до 24% популяции Арсум на планете. У тебя все? Да, все, что нужно, я узнал. Засим, позвольте откланяться. После того, как голограмма с демоном исчезла, один из присутствующих на совещании офицеров покачал головой. Боже, с кем мы связались? Пал Палыч, черти слишком полезны для нас, поэтому хошь не хошь, на их кровожадные замашки и странности придется закрывать глаза. Терпите, товарищ полковник. Знаю, просто, смотреть на их зверство порой становится невыносимо. Вспомните, какую бойню они учинили в Вечном Городе. Там куча трупов достигали высоты 3 этажей, и мы приняли непосредственное участие. От этого не отмыться никак. Я сама не в восторге от хатов, вмешалась Афина. Но наш союз слишком важен для выживания Земли. Нельзя поддаваться эмоциям. Без Гнурда и его легионов нас раздавит как тараканов. Мы пока не в силах в одиночку на равных тягаться с новой Айкуменой, а ведь помимо нее на просторах метавселенной существуют другие подобные образования, не уступающие в размерах и мощи нынешнему пантеону. Божественный конклав Эшних, Вселенский союз, Империя Тысячи Солнц. Пусть они удалены от нас на десятки или сотни измерений, угроза от того не становится меньшей. Единственная на сегодняшний день реальная возможность – союз с Хаосом, мощь которого мы многократно усилим, захватив Афилоб. Что там такого ценного? Какие-то технологии. Устройство предшественников под названием Домен. Захватив его, мы получим контроль над нашей ветвью, то есть по собственному желанию сможем манипулировать сетью межпространственных порталов. Захотим, откроем с Земли прямые пути в соседние сектора. Захотим блокировать какую-нибудь планету и заблокируем, что ни одно существо без нашего ведома туда не проникнет. Согласитесь, полезная вещь. Тогда совсем другое дело. Проблема заключается в том, что силы Айкумены тоже ищут домены и уже ведут раскопки в предполагаемых местах нахождения устройства. Вот туда мы и бросим основные силы 64, и краткая и 89, и краткая комбинированных бригад в составе 12 го армейского корпуса. Бои будут жаркими. Ожидаемые потери до 60% даже с учетом поддержки 2 го флота и подразделения орбитального десантирования. Ожидается мощное противодействие со стороны Арсум и армии Айкумены. Надеюсь, принесенные жертвы окажутся не напрасными. Я тоже. С надеждой отозвалась Афина. 1 мая. Планета Даран, Азра, Кеш, Вечный Город. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Фраза из божественной комедии, процитированная Геллой на выходе из портала, лучше всего отображала суть превращенного в преисподнюю Дарана. Жуткое место, населенное сотнями миллионов демонов и их рабов. На художественную литературу потянуло, спросил я, натягивая на голову дыхательную маску. Атмосфера Дарана ядовита из-за повышенной концентрации ксенона и сероводорода. Без респиратора человек рискует сыграть в ящик от асфиксии. Помимо воздуха имеются проблемы с гравитацией, которая на 20% выше привычной. Из-за этого быстро устаешь при передвижении, будто на ноги повесили 10-килограммовые гири, а на спине рюкзак с кирпичами. Жаль, экзоскелет не захватил. Здесь мы пробудем 2 дня прежде, чем отправиться на Афилоб. Тоже говорят, местечко не из лучших. Даран напомнил мне о произведении Данте Алигьери. Синтетик, прущийся от поэзии, рассмеялся Звонарев. Кому расскажу, не поверит. Поэзия есть голос души, разве нет? Может быть и голос души. Сейчас я больше думаю о том, как бы поскорее отсюда свалить. Дрон не место для туризма, хотя отдельные туры для отмороженных экстремалов организуются. Планета до самого ядра пропитана безумием стихии. Это вотчина демонов, однако и Федерация ведет на планете бурную деятельность. Львиная доля полезных ископаемых, 60%, для нашей промышленности добывается на Дроне. Более полувека прошло с тех пор, как тут построен первый автоматизированный завод. А хаоситы совершенно не против того, что мы выкачиваем из недр их мира ресурсы, убиваем экологию, взамен делимся с союзничками плодами технического прогресса, и обе стороны довольны, напоминает Муспельхейм. Последним из портала вышел крепкого телосложения бородач. Его побритый на лысо череп был покрыт многочисленными татуировками. Бейнер сын Угги, в далеком прошлом викинг, проживший первую половину жизни в 8 веке. Волей судьбы во время очередного набега на Англию его драккар попал в густой туман и перенесся в 12-е тысячелетие. Таких возвращенцев, как Бейнер, за последние 60 лет накопилось 1070, почти всех Россия приняла и помогла начать жизнь заново. Наш викинг за 2 с лишним десятилетия неплохо адаптировался к новым условиям. Он освоил язык, наотлично закончил спецшколу для таких, как он, потом записался добровольцем в армию, дослужился до командира отделения и перевелся по собственному желанию в СО. Человека с более живым умом поискать еще надо. По-хорошему с его мозгами в мирную профессию идти, но нет, воина из Бейнера уже ничем не вытравить. Ква, страну огненных великанов, где правит самый сильный из них, Сурд, а один из 9 миров в скандинавской мифологии, догадался Звонарев. Кажется, верно, межпространственные врата, откуда мы вышли, расположились почти в самом центре Вечного Города, бывшей столицы Дронского Доминиона. Демоны после ее захвата снесли все подчистую и возвели свои постройки, правда, название решили оставить старым в качестве насмешки над низвергнутой Нишелой. Первые годы эта история не получала широкой огласки, народ начал бы роптать из-за того, что толком не решив внутренние проблемы, военные полезли в сопредельные миры непонятно зачем. Но со временем гриф секретно был снят, Дронская компания стала историческим достоянием. Местные же пейзажи выглядели еще необычнее, чем альвийские города. Уродливые здания хаоситской постройки и аккуратные небоскребы из стекла, стали и бетона, где проживают земляне. Конечно, только законченный кретин переедет сюда жить на постоянной основе. На Дроне люди бывают в основном в командировках. Ученые, исследующие сам феномен искажения, инженеры, рабочие, строители, занимающиеся созданием инфраструктуры, занятые на разработках полезных ископаемых, военные, несущие боевое дежурство. Новичок, первый раз оказавшийся в демоническом мире, будет находиться в постоянной ужасе, видя шастающих по улицам демонов и мутировавших под воздействием хаотической маны аборигенов. Бывалых вроде меня и Лехи давно не пугают звериные хари демонов, душителей, свежевателей, гончих, бесов, мутанты из числа людей, кхулов, джихан. Уродство у каждого разное, кого-то энергия сырого эфира преображает до неузнаваемости. Вырастают дополнительные комплекты зубов, глаз, конечностей, щупальца, прорезаются шипы. Другие наоборот, внешне остаются неизменными, зато получают огромную магическую силу, которую, впрочем, плохо контролируют. Недаром собирательное обозначение у этой силы звучит как хаос. По утверждениям демонов, стихия существовала еще задолго до того, как взрыв космического яйца породил известную нам часть мироздания. И если они правы, то как минимум глупо противостоять тому, что старше самих звезд. Портальная станция Бураевская 2, как и многие другие на Дроне, превратилась в весьма оживленное место в связи с подготовкой к операции нашествия. Перебрасываются в полном составе части космических, воздушно-десантных, сухопутных войск, а это десятки тысяч человек и несколько миллионов дронов. От обилия техники рябило в глазах. Мы походили ряды мимо гордо красовавшихся под открытым небом танков Т-99, БМП «Курганец», бронетранспортеров «Бумеранг», БМП Т-3. Хоть некоторые из машин придуманы еще задолго до Рагнарика, это не лишает их основных преимуществ. Шагоходы, огромные человекоподобные роботы, супертяжелые танки на антигравитации и прочее чудо. Оружие проигрывает более архаичным моделям боевой техники в дешевизне производства, ремонтопригодности в полевых условиях, эффективности. Кто бы там что ни говорил, но несмотря на имеющиеся в нашем распоряжении знания предтеч, повторить на практике их достижения существенно сложнее, чем хотелось бы. Хотите неубиваемого суперсолдата, способного на равных сражаться с магами? Пожалуйста, правда, производятся они в лучшем случае по паре десятков в год. Желаете боевой пепелац с гравитонным двигателем и генератором энергетических щитов? Тоже можно сделать, но затраты на производство и обслуживание будут просто астрономическим. Проще клепать танки на конвейере и выращивать синтетов в пробирке. И да, генератора силовых щитов мы так до сих пор и не создали из-за недостаточных познаний в физике высоких энергий. После короткой пешей прогулки по негостеприимному Дарану было приятно оказаться в общежитии для землян, где внутри поддерживается подходящий микроклимат. Войдя в шлюз, мы дождались, пока не выровняется давление и не отфильтруется загаженный ксеноном и сероводородом воздух. Каждого члена группы на входе обязательно сканировали, сверяли личность, безопасность превыше всего. По выполнении всех охрана, состоявшая из тройки дружинников, дала пройти. Уютное такое общежитие, ничего не скажешь. Внутренняя обстановка апартаментов рассчитана отвлечь от той мысли, что мы находимся в настоящем аду. Проекционные экраны на стенах и псевдоокна отображали пейзажи гор, рек, морей, земли и летаний. Через вмонтированные в потолки динамики звучала мягкая расслабляющая мелодия, иными словами, все для людского комфорта. Почему только для людского? Любое другое разумное создание, даже долго прожившее или родившееся на Земле, будь оно альфаром, санхили, ун, варом, просто сойдет с ума через пару часов, дней нахождения в демоническом мире. Пусть тем, поле на них практически не действует, помимо него существуют вторичные воздействия, исходящие от ноосферы. А на Дарне она, мягко говоря, гадкая, отравленная извращенными помыслами миллионов, а может миллиардов демонов. Человеческие мозги элементарно не заметят этой ментальной помойки из-за наглухо перекрытого экстрасенсорного восприятия. Располагаемся, господа и роботы, отдохните как следует, нас ждет трудная работа. Работа обещает быть не столь трудной, сколь опасной. Читал я подробное досье про этого Саргила и его похождения. Достаточно интересный персонаж, наш современник, сын наместника Рамы, участник элитанских войн, которого впоследствии скушало Нехаду. Самая захватывающая часть истории начинается после, когда ослабленную темную суку взяли живьем, отправили на землю в Капустин, яры начали препарировать. Копаясь в ее мозгах, телепаты что-то натворили, заставив сознание Саргила всплыть на поверхности, захватить контроль над туловищем пленной богини. Наши разведчики увидели в этом отличный шанс прикончить главаря всей этой божественной кодлы. Саргилу дали в руки сверхмощную батарейку предтеч, превращенную в бомбу, и, пообещав потом помощь в сложившейся ситуации, отправили провести диверсию в небесном мире. Пантеон 17, конечно, перестал существовать, однако, к величайшему сожалению, Землю спасти не удалось. Оставался еще один серьезный противник – Альянс Ила с громадным космическим флотом. Нас просто разбомбили из космоса. Впрочем, сейчас не об этом. Вопреки всему, Саргил вернулся с того света, да не просто вернулся, а обрел новую жизнь, попутно умудрившись втереться в доверие к огненной богине Нишеле. После падения Дарана вместе с наместницей наш объект бежал на Элитанию. Там они пытались донести свет истинной веры до аборигенов. Не срослось, российский спецназ помешал свить новое гнездо, саму полубогиню убило начиненной радиоактивным ураном бомбой, Саргил бежал на Эйнышелокх, где его след затерялся. Но вот, спустя столько лет, наш Мерлин вновь дал о себе знать, заделавшись террористом. Задача поставлена предельно ясно: взять живым или мертвым, правда с оговоркой сохранить в целости мозг, иначе ничего вытащить не удастся. Афина предполагает, что Саргил не просто мелкий вредитель, за ним может стоять кто-то другой, кто-то, сумевший вытащить горе диверсанта из небытия. Помимо невероятной удачи, Саргил обладатель нехилого магического потенциала, категория йота, это на единицу выше, чем у среднестатистического вестника. Он усилием воли способен выжечь целый городской квартал, плюс фокусы с телепортацией и манипуляцией с физической материей. Я бы сильно возмутился, узнав, с кем предстоит иметь дело, если б не поддержка модификанта. Суперсолдат никогда не бывает лишним. Укрылся наш неуловимый Джо на соседнем Афилабе, условия там немногим лучше даранских. Гравитация в 2/3 от земной, содержание кислорода в атмосфере, достигающие 27%, отсюда и членистоногие размером с легковой автомобиль. Без дыхательной маски не погулять, иначе есть рискую сжечь себе легкие и помереть от гипераксии. Хорошо с одной стороны быть магом, подстроил свой организм под соответствующую среду и ни о чем не беспокойся. Но повелитель, почему ты отправляешь туда именно меня, а не Ургадаса? Его армии гораздо многочисленнее моих. Мои приказы не обсуждаются, а Зенит. В голосе Гнурда послышались нотки раздражения. Если ты сомневаешься в своих силах, тебе не место среди демонических владык. Я не сомневаюсь в своих силах, повелитель, и тем более не собираюсь подвергать сомнению твои замыслы. Лишь хочу сказать, что мои легионы не смогут действовать на Афилабе столь же эффективно, как на Эйнышелок. Может, стоит перераспределить силы? Довольно. Герольд Эйри стукнул посохом о каменный пол, магический камень наверху полыхнул алым огнем. Энергетическая волна резко отбросила Зенит назад на целых 20 шагов. Для княгини демонов это было самое худшее унижение, так с ней обращались лишь в почти позабытой прошлой жизни, еще до возвышения. Вы оба вообще способны думать о чем-нибудь кроме собственных амбиций?